Сантьяго Касарес Хилл. Испания. С. К. Хилл. Псевдоним писателя, который жил в Сарагосе и писал рассказы, эссе и воспоминания. Его в конце 20 и начале 21 века печатали мадридские издательства «Анаграмма», «Эспаса Кальпе» и «Акал Литерария». Он не придавал особого значения своим книгам «Безбрежное лето» и «Потерянный взгляд» или эссе, среди которых есть и одно о Гойе. Гораздо больше значили для него его «Суки породы русская борзая». Он самолично помогал им щениться. А в беседе с корреспондентом мадридской «Эль Мундо» он сказал, что его любимое занятие — компьютерная графика. Однажды Франциско Гойя, известный придворный художник, дольше, чем обычно, задержался в своей мастерской и задремал. Во сне он погрузил бобровую кисточку в желтую краску, лежавшую на палитре из севильского стекла, как вдруг увидел какое-то странное существо, которое свалило подрамник с натянутым на него холстом, оказалось рядом с художником и принялось его душить. Картина была «Тавромахия». Заснул он в Бордо, а во сне дело происходило в Сарагоссе. «Кто ты?» У Гойи хватило сил только на этот короткий вопрос, потому что к языку его, казалось, была привязана живая ворона. «Кто ты? Кто ты?» — умоляюще повторял художник, едва ворочая языком, потому что ворона начала хлопать крыльями. Тут чудовище из сна перестало душить его и сказало: «Я твоя душа. Неужели ты не узнал меня?» В ужасе, что его опять будут душить, Гойя двинул чудовищу в ухо и попытался очнуться от сна. Но ему пришлось там еще ненадолго задержаться, потому что началось нечто странное, и он, как художник, должен был непременно это видеть. Дело в том, что Гойя и во сне оставался художником. Он смотрел, как художник, хотя во сне жмурился и оттого почти ничего не видел. И так, когда он отразил нападение этой нечисти, которая, обманывая, представилась его душой, она повернулась, чтобы убраться во свояси, и тут Гойя увидел нечто важное. Он увидел на ее рукаве, видимо, это был рукав, пятно краски, желтой краски. Его душа испачкалась желтой краской, когда свалила на пол картину и палитру. Очнувшись, Гойя обнаружил, что за окном раннее утро, и что находится он в Бордо, а не в Сарагоссе. Он подумал, теперь надо быть осторожным с теми, у кого на рукаве пятно желтого цвета. Возможно, это действительно мои души. «Мои души?» — спросил он затем самого себя, отчасти еще пребывая под бархатным ночным колпаком сна. «Что же выходит, у меня, как у евреев, три души? Ладно, посмотрим. С этими душами ни в чем и никогда нельзя быть до конца уверенным». Как-то вечером Франциско Гойя оказался у реки. Стоял июль. По вечерам в Бордо возле реки было приятнее и легче дышать. И Гойя обычно выходил прогуляться вдоль берега. Новая роща, которая недавно там поднялась, была моложе его. Правда, имелось тут одно малоприятное место, где рыбные торговцы с ближайшего рынка выбрасывали протухшую рыбу и внутренности очищенных и проданных рыб. Поэтому Гойя старался обходить его стороной, но в тот день он подошел к горе смердящих отбросов и через смрад увидел нечто такое, от чего окаменел. Он увидел желтый цвет. Мало того, это была желтая краска на чьем-то рукаве, и этот кто-то находился в эпицентре смрада и шел через него, словно только там и был проход. «Неужели это моя душа прогуливается сквозь смрад, словно сквозь строй почетного караула?» — удивился он, затыкая нос. Франциско Гойя забыл про этот случай. Но однажды утром произошло нечто, напоминавшее ему о нем. Хозяйка его мастерской приготовила на завтрак капусту с бараниной. Как и обычно, капуста была приправлена перцем. Сев за стол, Гойя увидел в тарелке что-то желтоватое. Но так как еда была сильно перченой, художник не обратил внимания на это что-то и отправил его в рот. В В тот же миг он через огнедышащий перец почувствовал, что это что-то совсем несъедобно. Сунул в рот два пальца и вытащил кусок рукава с желтым пятном. «Неужели я чуть не съел собственную душу?» — подумал он, и у него пропал всякий аппетит. «Теперь уж он точно будет начеку». Но предугадать, когда произойдет новая встреча с душой, было трудно. И какой она окажется? Тем не менее, в один облачный день Франциско Гойя сделал вывод, что встреча снова состоялась, когда он меньше всего ее ждал. В главном парке города в тот день раздавался ужасающий визг, и Гойя заткнул уши, но не закрыл глаза. Неподалеку кастрировали хряка. И тот молил о пощаде так отчаянно и громко, что звенело в ушах. И вот Гойя увидел это совсем ясно. Мимо прошел кто-то с небольшим желтым пятном на рукаве, с незаткнутыми ушами. Словно визг расчищал перед ним дорогу, Гойя, как и другие прохожие, свернул в сторону, но успел понять, что произошло. Его душа снова дала о себе знать. Почему? Оставалось по-прежнему писать картины и ждать, что будет дальше. Франциско Гойе показалось, что через него пролетела стая птиц. Он вздрогнул и вздохнул по Испании так глубоко, что в этом вздохе можно было утонуть. Подошел к продавцам каштанов и купил немного раскаленных, как горячие угли, плодов. Хотел очистить, но не смог. Так они обжигали. Тут какой-то испачканный желтой краской рукав протиснулся сзади ему под мышку, очистил один, за ним второй, а потом и оставшиеся каштаны, не обжегшись и не испачкавшись в золе. Когда Гойя обернулся за спиной, у него никого не было, и он понял: «Моя душа, несомненно, может пройти сквозь смрад, сквозь визг, сквозь огонь, сквозь остроту перца и с ней сквозь мое тело. Она может воспользоваться любым предметом, чтобы явиться передо мной. Они не препятствуют ей, наоборот, предоставляют такую возможность. Но что с глазами? Со зрением? Я ведь художник». Однажды в полдень у Франциско Гойи снова произошла встреча с его душой. Он шел по торговой улице, где было множество лавок, и думал при этом, что можно было бы написать картину по поговорке «Сколько жизней, столько грехов». Тут он заметил уже почти скрывшийся за углом рукав с каплей желтой краски. И он смог бы проследить за ним, свернув боковую улицу. Улица была пуста, и ничто бы ему не помешало, если бы он умел видеть сквозь дома, сквозь стены. Но Гойя понимал, что сам-то он не свернул за угол, и что рукав с желтым пятном нельзя увидеть с его места. И тем не менее он его видел. Разумеется, рукав, который свернул за угол, видеть нельзя, если только вы не стали Гойей.